молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете, защити его от насилия, от коварства злых людей, где бы он ни шел, сохрани его от зла, утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его, а если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек.